Только. Вот и все вести, полученные Сергеем Андреевичем от отца с матерью, от любимой сестры Маринушки. Много воды утекло с той поры, как оторвали его от родной семьи. Лет 15 и больше не видался он со сродниками, давно привык к одиночеству. Но когда прочитал письмо Серапиона и записочку на свертке, в сердце у него захолонуло, и Божий мир пустым показался. Кровь, не вода. Где, в каких лесах, в каких пустынях дожили свой век старики? В каких обителях вечный сон смежил их очи? На склоне ли уральских гор, в пустынях ли невьянских и тагильских, или меж осинскими сходцами, или на славном по всему старообрядству Иргизе, или в лесах керженских, чернораменских? Никому не узнать. Далеко и вшире, и вдаль раскинулась земля святорусская. Кто и зачтет в ней дебри, леса и пустыни? Кто изведал в ней все сокровенные места, где живут и долго еще будут жить люди под скрытием, кинувшие постылую родину сходцы, доживающие век свой в незнаемых миру дебрях, вдали от людей, от больших городов и селений? Сходцы так на востоке Европейской России и в Сибири зовут выходцев из разных губерний, поселившихся в обширных, неизведанных еще лесах. Они живут не только в разбросанных по лесу зимницах и кельях, но иногда целыми деревеньками, не зная ни ревизий, ни податей и никаких повинностей. Разве вольный ветер, что летает от моря до моря, да солнце ясное, знают про все места сокровенные? Да, они только ведали, где кончили жизнь старики Колышкины. Но отчего же они, посылая единородному сыну наследство, не послали ему ни приветного слова, ни родительской ласки, ни даже благословения? Понимал это Сергей Андреевич. Схимнику Агапиту, инокине Агнии, горный чиновник был чужд человек. Не рознь сословия, рознь веры разлучила стариков с любимым сыном. Суров, жесток завет старообрядский. Не подобает родительское благословение преподать и сыну никонианину. Коротенькой запиской отец с матерью как будто говорили Сергею Андреевичу: «Прими от родивших тебя тленное земное наследие, но за гробом нет тебе части с нами. И блудник, и тать, и убийца наследуют жизнь вечную, еретика же самая кровь мученическая очистить не может. Нет тебе части с нами. Кое убо общение Христу с Велиаром». Такие жестокие понятия казались бы несовместными с добродушием мягкосердного, любвеобильного нашего народа. Русскому человеку нет ничего на свете дороже любви родительской, нет ничего краше семейного лада. Откуда же взялась такая жестокость, столь обычная между старообрядцами? Из чужих краев она принесена, чуждыми учителями на Русь навеяна. Бессердечные византийцы, суровые слагатели отшельнических уставов, дышащие злобой обличители еретичества древних лет, мертвящими буквами своих писаний навеяли на нашу добрую страну тлетворный дух ненависти. Лукавый дух злобы под видом светлого благочестия успел проникнуть даже в такую крепкую, в такую твердую и любительную семейную среду, какова русская. Сильна была Византия коварством, лестью да хитростью. Суть же Греции льстиви даже до сего дни, давно сказано и верно сказано первым русским писателем. Только за то и спасибо Византии, что по ее милости русская земля с римским папой не зналась. Прошел год-другой после получения наследства. Сергей Андреевич живет не по-прежнему, он был уж человек с достатком и вошел в паи по золотым приискам. Счастье повезло ему. В тайгах нашлись богатые россыпи, и он, как участник в деле, в короткое время стал богачом. Его товарищи по золотому делу были все кабацкие богатыри, набившие карманы спаиванием народа смесью водки с водой и дурманом. Не лежало к этим людям сердце Сергея Андреевича. Стал он смотреть, как бы по добру, по здорову, да прочь от них. Раскольничья кровь заговорила. Известно, что во все времена винных откупов ни один раскольник, а между ними много богачей, не осквернил рук прибытком от народной порчи. Был один, но того старообрядцы считали за прокаженного. Женился Сергей Андреевич на дочери кяхтинского компанейщика и, взяв за женой ценные приданое, отошел от кабацких витязей.